без розовых очков сейчас самое подходящее время для осуществления самых фантастических планов. Главный толчок дала ваша экспедиция, или, если хотите, решение тунисского правительства провести в этом районе широкую геологическую разведку. Не понимаю. Пожал плечами Винтер. Сейчас поймете. Но прежде всего я должен познакомить вас с прошлым. Прошлое здесь играет главную роль. Ящиков или бочек, которые вы должны разыскать, не несколько десятков, а точно 98. Их количество, а также частичное описание содержимого известно. Речь идет о ящиках, заполненных золотыми монетами, и двух бочках с драгоценностями, награбленными гитлеровцами во время войны. Другими словами, в районе, которым так интересуются похитители, зарыта армейская казна африканского экспедиционного корпуса Роммеля. Этот клад, сегодняшнюю стоимость которого никто не может определить, имел точное предназначение. Однако после битвы у Эль-Аламейна у Роммеля уже не оставалось сил для осуществления намеченных целей. Золото должно было быть использовано для подкупа арабских шейхов в момент, когда африканский корпус продвинется на Ближний Восток и захватит Аравийский полуостров. В марте 1943 года главная ставка Роммеля находилась в тунисском Хаммамете. Африканский фронт был прорван, на востоке Европы грозила катастрофа. Учитывая развитие военной ситуации, Роммелю дали приказ о возвращении в Германию. Однако в то время свободной была только одна дорога. Дорога по воздуху. Путь через Средиземное море в Италию был блокирован авиацией и флотом противника. Последний совет личного штаба Роммеля как раз и касался этих сокровищ. И с тех пор сокровища исчезли. Были попытки доказать, что их вообще не существовало. Интерполу удалось установить, что по крайней мере один из членов личного штаба Роммеля еще жив. А другой в начале этого года был убит при невыясненных обстоятельствах. Кроме того, известен некто Генрих Сутер, по некоторым сведениям, кинооператор Роммеля, который несколько лет назад дал информацию одному американскому журналу. Ну, Сутер — это, конечно, фальшивая фамилия. Так вот, он утверждал, что 8 марта 1943 года сам принимал участие в секретном совете в Хаммамете, на котором было решено, как и где будет спрятан клад, и одновременно разработано несколько ложных версий. После окончания войны официально принята как раз одна из ложных версий, будто бы Роммель пытался перевести клад обратно в Германию и использовал для этого два миноносца, которые были, однако, потоплены британской авиацией. Стоимость груза в то время приблизительно определялась в 100 миллионов довоенных долларов. Однако Сутер утверждал, что это была военная хитрость, что на миноносцах плыли ящики со старым железом, и что Роммель заставил их спрятать клад в пустыне неподалеку от оазиса Доусон.